Я не встречала человека более простого и уживчивого. Он был рожден для любви и науки, но судьба взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской власти и ответственность за будущее опустошенной родины. Стоило мне лишь увидеть его, деточка, как сердце мое безошибочно определило: он тот самый, которого я ждала с первых дней своего девического сознания, и о котором никогда не переставала думать. До него, до встречи с ним, меня еще, собственно, не существовало. Я была только внешней оболочкой для той души, какую Господь предназначил создать из его ребра. Лишь познав его, я увидела и услышала себя как женщину и человека. Он тихо сказал мне: «Пойдем со мной», и я пошла за ним, не ведая сожалений и страх. Пошла, благословляя судьбу за выпавшую на мою долю. Друг ты мой, свет единственный, свеча моя заветная, Сашенька, Александр Васильевич, страшно подумать, коли б мы не встретились. Помнишь ту ночь нашу в Омске, когда все еще только начиналось? Помнишь, ты сказал мне: умереть бы нам вместе, Аннушка, а потом: нет, нет, лучше я один, а ты живи, ты должна жить.